марте мы везем детей кататься на лыжах в Сан-Вале. На Пасху отправляемся на Антигуа и останавливаемся в доме Банни Меллон в заливе Хафмун-Бэй. Каждый вечер перед ужином я плаваю вдоль берега от скалы до того места, где растет пальма с раздвоенным стволом, и обратно. Бобби это не нравится. Он говорит, что в сумерках купаться опасно. Я улыбаюсь. «Чего ты боишься? Акул?» Он ждет меня на пляже. Когда я поворачиваю голову, чтобы вдохнуть, то вижу его маленькую темную фигуру. Он сидит на песке, прижимая колени к груди, и ждет, когда сядет солнце, и я вернусь на берег. Встречает меня у прибоя с полотенцем. «Спасибо», — говорю я. А Бобби делает шаг назад. В наших отношениях появляются маленькие трещины. Он иногда берет мою руку и гладит ее. Или машинально дотрагивается до моего лица. Потом его пальцы вдруг замирают, и он отдергивает их. Мы не обсуждаем это. Все это ничего не значит. За несколько дней до возвращения в Вашингтон мы сидим на крыльце вдвоем. Все остальные уже ушли спать. «Тебе надо бросить курить», — говорит он. Но я курю дальше, и он больше этого не повторяет. Мы сидим в тишине, и каждый чувствует себя одиноким. Неловко вот так сидеть вдвоем в этой душной ночи под этими ужасными звездами. В тот вечер, чуть раньше, я поцеловала его после купания. Я уплыла дальше почти до конца пляжа, оставив его далеко позади. Бобби шел за мной по берегу с полотенцем. Мы были одни, вдали от дома. Он накинул полотенце мне на плечи, а я повернулась и поцеловала его. Он вздрогнул от неожиданности. Потом пришел в себя. Я придвинулась ближе. Вокруг никого не было. Бобби обнял меня. Прикосновение показалось знакомым, почти родным. Во всяком случае, ни неловкости, ни шока не было. Его ладони касались моего тела, шеи, лица. Я будто растворилась, перестала существовать. Точнее, мы оба перестали существовать. В сумерках я заметила, что глаза его пусты. Они были стеклянными, лишь какая-то холодная жажда стояла в них. Потом он убрал руки, а я закуталась в полотенце. В полном молчании мы пошли обратно в дом. «Раньше я любила ночи», — говорю я ему, когда мы сидим на крыльце. «Что тебе в них нравилось?» «Нравилось ходить и что-то делать в темноте». Летом в Ньюпорте я выходила на улицу, добредала до края лужайки и смотрела на яхты вдалеке и на огни судов в бухте. В этом была какая-то магия. Поблескивающая вода, фонари на горизонте. Иногда я ложилась на траву прямо в ночной рубашке и разглядывала звезды. Они неторопливо кружились надо мной, подобно огненным вихрям на картине Ван Гога. На крыльце работает потолочный вентилятор. Жаркий мрак прорезает его скрежет и жужжание. «Приятные воспоминания», — говорит Бобби. «Это всего лишь воспоминания. Нельзя от них ждать слишком многого». Через неделю после возвращения домой я получаю письмо от Уильяма Манчестера, который просит о встрече. Он хочет поговорить о книге, о смерти президента. Надо вспомнить несколько дней до убийства, несколько дней сразу после него, восстановить ход событий и принимаемых решений. «Мне нужно еще время, Бобби», — говорю я. «Должны же быть другие люди, с которыми он может побеседовать». Он уже приступил к работе. «Начал писать?» «Как он мог начать писать?» «Дело в том, что по контракту я не желаю, чтобы была книга, посвященная исключительно этому дню. Книги все равно будут», — возражает Бобби. Голос у него спокойный, тон прагматичный. Он говорит со мной, как с ребенком. «Ты должна встретиться с Манчестером, а потом поговорить с комиссией Уоррена. Все показания и свидетельства должны быть зафиксированы. И после этого я могу перестать это обсуждать с незнакомыми людьми?» «Да». «И для меня все закончится?» «Да». «Вчера в Хикари-Хилл я играла в теннис с отцом Максорли, священником, которого рекомендовала Этель. В какой-то момент я спросила его, позволит ли мне Бог воссоединиться на том свете с Джеком, если я покончу жизнь самоубийством. «А как же Джон и Кэролайн?» — задал он встречный вопрос. Я объяснила. «Мне кажется, что в моем нынешнем состоянии я не буду полезна своим детям. Им будет лучше с Бобби и Этель. У них будет нормальная жизнь». «Я не согласен», — возразил священнослужитель. Счет, насколько я помню, был равный. Моя подача. Мяч задел край поля и вылетел за его пределы. Я выиграла. Хочу, чтобы все это осталось позади. Теперь я так формулирую это в разговоре с Бобби. Пришла весна. На деревьях снова набухли почки. Как это возможно? Писатель Уильям Манчестер нервный, с красным лицом. Он снял пиджак, и стали видны пятна пота на рубашке. Ногти у него обкусаны до мяса. Он приехал со своим диктофоном и блокнотом. В нем бьет какая-то диковатая, необузданная энергия. Когда Бобби привел его в гостиную, я вспомнила, что Манчестер, кажется, служил в морской пехоте. «Садитесь, пожалуйста, мистер Манчестер», — предлагаю я. «Хотите сигарету?» Бросил 2 года назад. Я чиркаю спичкой. «Уверены?» Он колеблется, затем соглашается, и я расслабляюсь. «Это не Мейлер. С этим я смогу поладить». «Каков ваш план? Сначала записать все факты?» — спрашиваю я. «В том числе, кто и что ел на завтрак? Вы собираетесь дать свою оценку событиям?» Он внимательно смотрит на меня. «Но я не был их участником. Думаю, вы понимаете, о чем я. Как вы собираетесь создать объективную картину?» Он прячет диктофон за цветочным горшком, стоящим на столе. «Вы уже начали записывать?» — спрашиваю я. «А вы не слышите?» «Нет». Он усмехается и кивает. Когда он начинает задавать вопросы, становится ясно, что внутренне он уже прожил этот день. Спрашивает только то, что значимо. Манчестер особенный. Он отличается от других. «Вы, кажется, уже знаете почти все детали. Что именно вы хотели бы получить от меня?» «Все, что вы запомнили». Он волнуется, и это чувствуется. И еще он хочет отыскать в моем рассказе что-то особенное, незамеченное другими. Помню, Бобби говорил мне, что Манчестер сражался на острове Окинава. Участвовал в кровопролитной битве на атолле Тарава в 1943 году с 20 по 23 ноября. За 20 лет до Далласа он уже подвергался смертельной опасности на поле боя. Рядом с ним погибали люди. Он был забрызган их кровью. Как и я, он знает, что значит остаться живым в такой ситуации. «Мистер Манчестер, называйте меня Уильям». «Хорошо». Соглашаюсь я, но называть его по имени не буду. Вы ведь участвовали во Второй мировой, как и мой муж. Его глаза будто подернулись туманом. Как это внутренне изменило вас? Он пожимает плечами. После этого на все смотришь по-другому. Вы хотите сказать, что вы на все смотрите сквозь призму этого опыта? Да. Я снова и снова мысленно вижу перед собой то, что произошло в тот день, в Далласе, мистер Манчестер, каждую ночь. Расскажите мне об этом. То, насколько жадно он стремится погрузиться во все события того дня, поражает и одновременно отталкивает. Как будто он хочет оказаться в той машине в те 8 секунд. Он желает, чтобы я стала его проводником и помогла перенестись в страшную временную воронку, образовавшуюся в момент убийства. Хочет почувствовать каждый миг этого ужаса в замедленной съемке, ощутить шок, выбросивший меня из жизни. Помню, после того кошмарного дня я еще долго ощущала во рту странный металлический привкус. А что вы скажете о кадрах из этой видеохроники? Он достает фотографии, на которых видно, как женщина выбирается из салона открытой машины на багажник. Это из съемки Запрудера. Я не могу смотреть на эти снимки. Уильям разложил их на кофейном столике. Я делаю вид, что разглядываю их. Знаю, что там изображена я, но не могу вспомнить, чтобы я это делала. Я качаю головой. Я уверена, что все время оставалась рядом с Джеком. Там еще есть фотографии под теми, что сверху. Он говорит увереннее и агрессивнее. Наливает еще стакан и ставит передо мной. «Не пей», — мысленно говорю я себе, глядя, как темная жидкость разливается по кубикам льда и подтапливает их. Сейчас он больше похож на Миллера, чем мне казалось вначале. Потом вы выбрались с заднего сиденья на багажник. Я этого не помню. А что было после? Больше ничего не помню. Вы не помните, как залезли на багажник? Неужели так и было? Мне постоянно об этом рассказывают. Да. Мне кажется, этого не было. Вскоре после событий вас спросили, зачем вы выбрались с заднего сиденья, и вы сказали, что хотели подобрать фрагмент черепа президента. Мне кажется, я такого не говорила. Или вы пытались выбраться из машины? Я мотаю головой. Снова белый солнечный свет, снова звук, разрывающий небеса. Писатель смотрит на меня в упор. Красные щеки, беспощадный взгляд, настолько пристальный, что кажется жестоким. Как-то раз одна женщина на заднем сиденье автомобиля пыталась спасти мужчину рядом с ней, потянув его вниз. Если бы у нее хватило сил, если бы она могла его спасти. «Что еще вы от меня хотите, мистер Манчестер?» Я могла бы сказать ему, что с недавних пор стала задумываться, насколько все эти детали действительно значимы. А вдруг ценны совсем другие подробности? Например, что собака до сих пор ждет возвращения Джека. Пес постоянно крутится на коврике у входа так, что на одном краю уже вытерся ворс. Важен запах попоны коня без всадника. А еще важно не забыть, как Джек однажды взглянул на меня на углу одной из улочек Джорджтауна за год до нашей свадьбы. От этого взгляда моя душа распахнулась ему навстречу. Если бы я доверяла своему собеседнику, я бы объяснила, чем страшна для меня ночная тишина. Дело не в том, что тоска и скорбь овладевают мной. Меня терзают сомнения. Что, если бы все сложилось иначе? И потом, кто убил Джека? Действительно ли Освальд? И был ли он один? Он тоже убит, так что невозможно его спросить. Я иногда слышу обрывки разговоров о Джонсоне, ЦРУ, втором стрелке. Я гадаю, может, Бобби в курсе? Все ли он рассказывает мне или что-то утаивает? Боится, что я, узнав правду, поведу себя как-то не так, как надо? Все эти мысли роятся в моей голове. Я перевожу взгляд то на Бобби, то на писателя. Мое сознание взрывается. Как будто кинопленку разрезали, а потом склеили. Я снова смотрю на следы пота на рубашке Манчестера. Надо прекратить все это, встать и попросить его уйти. «Так что еще вы от меня хотите, мистер Манчестер?» «Правду», — говорит он уже не с неловкой, а с плотоядной улыбкой. Гостиная превратилась в сцену. Это жестокая пьеса, которую мы вынуждены разыгрывать вдвоем. И я ему рассказываю все, всю подноготную. Описываю мельчайшие и интимнейшие подробности тех страшных ноябрьских дней. Я много раз рассказывала о тех событиях, но так открыто я не говорила еще ни с кем. В тот день впереди маячила прохлада туннеля. Я хотела тебе шепнуть, что мечтаю нырнуть туда, спасаясь от слепящего зноя Далласа. Я так стремилась к этой темноте, чтобы тень накрыла мое лицо, руки и тебя укрыла вместе со мной. Надо было сказать, признаться тебе, что вечная жизнь — это желание. Так мы уподобляемся Богу. Надо было прошептать тебе в тот день в открытой машине, изнемогая от жары, что я жду темной прохлады впереди, твоих рук и твоих губ во мраке. Я бы повернулась к тебе и удивила бы тебя поцелуем. Но тут небеса обрушились на нас. Как быстро это произошло! Так мел осыпается с доски. Снова тот звук. Сначала крови нет, и вдруг она повсюду. Цвет роз, лежащих рядом, стал другим. Женщина в машине, пробитая голова мужчины у нее на коленях, она пытается собрать и удержать вместе осколки. Вся она забрызгана кровью и фрагментами мозга. твоего великолепного, блестящего мозга. Неповторимого. Ты неповторим. Когда я прихожу в себя, вся гостиная тонет в сигаретном дыму. Мой стакан пуст. Графин с дайкири рядом тоже пуст. Мы просидели здесь несколько часов. Манчестер с триумфальным видом смотрит на меня. Глаза этого безумца уже не мечут молнии. В них нет беспокойства или неуверенности, только сосредоточенность. «Кто помог вам сесть в машину?» — спрашивает он. «Кто где сидел? Вы помните, с какой скоростью ехали?» «Он же все это и так знает. Зачем заставлять меня говорить об этом?» «А что мистер Хилл?» — спрашивает он. «Клинт? Где он был?» У мертвых есть странная способность. Они не проникают в наш физический мир, но могут проникать в сердце. «Какими были его последние слова, обращенные к вам, миссис Кеннеди? Ваш муж, президент, помните, что он сказал?» «Сними очки, Джеки, чтобы они могли тебя увидеть. Включите свет в машине. Я хочу, чтобы люди могли тебя видеть. Скажите, могу я как-нибудь пригласить вас выпить?» «Только не говори, что ты романтик, Джек», — как-то раз насмешливо сказала я. Ты тогда покачал головой и ухмыльнулся. «Нет, идеалист, но без иллюзий». «Вы не станете отвечать?» — произносит писатель почти что с издевкой. Кажется, он раздражен. «Нет». «Давайте еще раз. Что происходило, когда машина приближалась к туннелю?» «Больше года назад, прошлой зимой, я наблюдала, как ты гулял с Чарли по южной лужайке. Снегу было по колено. Ты бросал палку, а пес нёсся за ней, доставал ее из сугроба, бежал обратно и клал ее у твоих ног. Так продолжалось полчаса. Вы играли, и ничего больше. Ты бросал палку, Чарли приносил ее. Белая лужайка, голые деревья, собака скачет по заснеженной земле. Все черно-белое. Я смотрела из окна и страшно желала, чтобы это незатейливое счастье длилось вечно. «Туннель, миссис Кеннеди!» Я снова возвращаюсь в реальность. Все и ничего. Тень в туннеле, жажда нырнуть в него, ведь так жарко. Но мы же об этом уже говорили. Я рассказывала, как солнце обжигало наши лица. На мне были солнечные очки. Ты попросил меня снять их, а потом раздался звук, и небеса обрушились. «Миссис Кеннеди, есть еще что-то, что вы хотели бы мне рассказать?» «Запах соленой морской воды, твои волосы развиваются на ветру, солнце освещает твою кожу. Это все?» «Ты так умел произносить мое имя!» «Спасибо, мистер Манчестер», — говорю я, когда он уходит. «Больше ни за что не буду вести таких бесед», — заявляю я Бобби, как только дверь за ним закрылась.